Прошли года, но ты все та же. Строга, прекрасна и ясна, лишь волосы немного глаже, и в них сверкает седина. А я склонен над грудой книжной, высокий сгорбленный старик, с одною думой непостижной смотрю на твой спокойный лик. Да, нас года не изменили, живем и дышим, как тогда, и, вспоминая, сохранили те баснословные года. Их светлый пепел в длинной урне, наш светлый дух в лазурной мгле. И все чудесней, все лазурней дышать прошедшим на земле.